Буханье сапог становилось все ближе и громче. Семен, не оборачиваясь, шагнул в столб. «Вот он!» — раздалось сзади. Крик отозвался в ушах Семена, умирающим эхом. Что-то мощное, безжалостное схватило Семена Владимировича. Сжало так, что парень не смог ни охнуть, ни вздохнуть. Нарастающее электрическое шипение полностью оглушило его. Фиолетовый свет померк, и Семена грубо швырнуло куда-то в темноту, как камень из пращи. Семен поморгал, разгоняя муть. Видно было плохо. Все плыло и качалось. Свет резал в глазах, как с похмелья. Промычал парень, потом вспомнил о пластыре и с ненавистью содрал его с губ. «Черт!» — сказал Семен, тут же схватившись за лицо. «Больно-то как! Ух ты! Какая щетина отросла! Побриться, однако, надо! Мар, где мы?» «Хрен его знает, гражданин начальник!» — четко отрапортовал медальон. «Понятия не имею, куда нас зашвырнуло. В принципе, должны были в каком-нибудь колдовском месте оказаться, где магия сильная. Надеюсь, это не очередное хранилище». Семен стоял в длинном и широком коридоре. По левую руку от Семена тускло багровели закатным светом прямоугольники узких окошек бойниц, забранных толстыми железными прутьями. По правую тянулась каменная стена, увешанная глубокотканными гобеленами. На всех гобеленах то сажали кого-то на кол, то отрубали головы, то четвертовали. Цветная вышивка была сделана с чувством и весьма тщательно. Наказуемые выглядели как живые, даже те, которые наверняка были уже мертвы. Меж красочных полотен застыли почетным караулом пустые рыцарские доспехи. Мятые, грязные, местами продавленные и распоротые, как будто их вскрывали тупым консервным ножом. Поверх многих доспехов запеклось что-то черное, словно на них небрежно плесканули краской. Рядом с каждым рыцарем была дверь из крепкого мореного дуба с тяжелой ручкой-молотом. Создавалось впечатление, что распотрошенные рыцари то ли охраняли эти двери, то ли наоборот, предупреждали, чтобы их не открывали, ни в коем случае. Резким контрастом с этим мрачным местом был запах. В коридоре крепко пахло жареным луком, уксусом и чем-то мясным. У Семена сразу заурчало в животе. «Пахнет-то как!» Семен повел носом. «Шашлыком, что ли?» «Не очень похоже на колдовское место», — решил медальон. «Странно. Или я что-то недопонимаю, или слимперская пентаграмма от времени испортилась. Забросила нас по ошибке в ресторан». «Не думаю». Семен потер лоб. «Голова аж гудит после такого броска. И в колдовских местах бывает, еду готовят. Хороший признак. Значит, где-то здесь есть люди. Пойду поищу». Семен откашлялся, помотал головой, отгоняя усталость, и пошел на запах, глотая вдруг набежавшую слюну. Коридор со стороны окон отпочковался узким наклонным ходом с каменными, стертыми ступеньками, ведущими вниз. Именно из этого хода и тянуло вкусным сквознячком. Семен Владимирович осторожно шагал по ступенькам, часто приостанавливаясь и вглядываясь в полумрак. Мало ли какие сюрпризы могли ожидать его там. К счастью, сюрпризов не оказалось, во всяком случае, на самой лестнице. Но вот ступеньки закончились, и Семен, прижимаясь к стене, заглянул за слегка приоткрытую дверь. Пожалуй, это была столовая, столовая при кухне. У дальней стены на объемистой печи стояли кастрюли, сковородки и какие-то противни и сутки. Все это кипело, шипело, скворчало и пахло. Сказочно пахло. Семену показалось, что он вот-вот захлебнется слюной. У плиты, стоя спиной ко входу, суетился невысокий крепыш в серой рубахе-распашонке и серых коротких штанах, беззвучно выбивая чечетку голыми ногами по деревянному полу. Он одновременно что-то помешивал в кастрюлях здоровенным половником, что-то пробовал, зачерпывая длинной ложкой из сутков, сыпал в сковородки специи и отгонял полотенцем от кастрюль мух. Семен ничуть не удивился бы, если бы у повара оказалось не две руки, а шесть, потому что так ловко управляться сразу со всей кухонной работой казалось делом невозможным. Но повар управлялся. И еще как. На стенах просторной кухни висели коптящие факелы, ярко высвечивая дверь неподалеку от печи и более тускло освещая длинный стол посреди зала. За столом, уставленным разнокалиберными блюдами и мисками, на струганных лавках сидело около десятка людей, сосредоточенно жующих, хмурых, чем-то озабоченных. Обычного для застолья гомона не было слышно. Жующие лишь изредка поглядывали из-под лобья на своих соседей по ту сторону стола. На том их общение и заканчивалось. То ли здесь не положено было разговаривать, то ли все эти люди были смертельными врагами. Но трапеза проходила в полном молчании. Семен пригляделся к одеждам едоков и быстро организовал себе похожую одежку, спрятав под ней сумку. Нечто среднее между балахоном и коричневой долгополой рясой, подпоясанной кожаным ремешком, и, плюнув на возможную опасность, открыл дверь и зашел в столовую. Очень уж есть хотелось. Придав лицу на всякий случай постное и умильное выражение, Семен поспешно подошел к столу. Сидящие с краю молча потеснились, освобождая ему место. Сел и пододвинул к себе пустую миску и чистую ложку, которые словно ждали именно его, и стал быстренько накладывать в миску все, что под руку попадало. Мясо, зелень, картошку, опять мясо. И сразу принялся есть, жадно откусывая от всего подряд большими кусками, чтобы успеть наесться, пока по шее не надавали. «Приятного аппетита!» – вежливо сказал Марк. «Можешь не отвечать, я не обижусь». Он хотел сказать еще что-то, но в этот момент с дальнего края стола донесся громкий, уверенный голос. «Итак, братья, к вам все же присоединился 13-й. Нашелся таки храбрец. Это хорошо. Значит, наконец-то ваш отряд полностью в сборе. Это тоже хорошо. После вечернего отдыха попрошу никого не опаздывать, ибо врата открываются ровно в полночь, как обычно. Оружие и доспехи по вашему усмотрению». Говоривший встал, коротко кивнул всем сидящим и, обойдя стол, ушел к лестнице. Лица говорившего Семен не рассмотрел. Было слишком сумрачно. Но глаза он все же увидел, успел. Глаза были холодные и усталые. Равнодушные глаза были. Едва на лестнице стихли шаги, как все за столом уставились на Семена. У того даже мясо в глотке чуть не застряло. «Но ты псих!» В растяжку сказал один из сидевших, пялись на Семена, как на нечто диковинное. «Но ты недоумок! Тебе что, мажок у главного входа не сказал, что нас уже 12? Какого дьявола ты сюда приперся? Всю малину испортил, гад! Мы тут уже 3-й месяц на дармовых харчах отъедаемся. Без 13-го в лабиринт хода нет. Думали, еще месяцок отдохнем. И на тебе! Явился, не запылился. Ох и дурак же ты! Хоть и 13-й, хоть и доброволец!» «Погоди, брат Егер!» Остановил его сосед Семена по лавке. «Нечего лаяться. Ты на лицо его погляди. Он же не наш. Он вообще непонятно откуда взялся. У него лицо. У него борода растет. Мне видно. Да ну! Не может быть!» В разнобой загалдело братья. Все посрывались с мест и окружили Семена, отпихивая друг друга и стараясь поближе заглянуть ему в лицо. «Точно, братики!» Убито сказал Ягир, для уверенности проведя по семеновской щеке пальцем. «Не наш он. Ты кто? Одежда на тебе вроде как наша. А сам? Откуда ты взялся? Не мог брат-мажок такого типа не заметить и в замок колдуна пропустить. С волосами на лице. Надо же! Слыхивал я о таких чудесах, но сам вижу впервые. Борода растет. Подумать только!» Брат Егир остро глянул Семену в глаза. «Говори правду, не вздумай лгать. Я хорошо отличаю правду от вранья. Мне дана эта возможность, как брату Итару, умение видеть в полной темноте». Егир кивнул на семеновского соседа. «Кто ты? Не бойся, мы тебе ничего не сделаем. И даже бить не будем. Хотя надо было бы. Очень ты не кстати появился. Но теперь мы в одной упряжке. Говори». Брат Егир повелительно махнул кому-то рукой. И ему немедленно принесли табурет. Хотя никаких табуреток Семен в кухне раньше не видел. Не заметил, наверное. Судя по уверенному поведению, Егир в этой компании был признанным старшим, в отличие от ушедшего, который больше походил на официального начальника, командира по назначению,